Издательская группа «Весь» представляет аудиокнигу «Почему я не могу тебя отпустить? Как разорвать травматическую связь, выйти из токсичных отношений и сформировать здоровую привязанность». Авторы: Мишель Скин, Келли Скин. Введение. Все началось с мгновенного, эмоционального и, как часто бывает, чувственного притяжения. Почти сразу появилось непреодолимое желание слиться с этим человеком. Казалось, вы знакомы гораздо дольше, чем это возможно. Вы словно уже встречались ранее. Вы даже поверили, что наконец встретили того самого или ту самую. Но вскоре он начал отдаляться. В его взгляде появилась холодность. Он стал обесценивать вас, придираться, обвинять в том, что происходит между вами. Он то мог быть безумно близок, то вдруг будто уставал от вас. Когда вы уже не могли выносить этих эмоциональных качелей, то решились разорвать отношения. Но он тут же возвращал вас с мольбами, с обещаниями, с клятвами в любви. И все начиналось опять. Выйти из этих отношений было невероятно трудно. Вас держала болезненная эмоциональная привязанность, мешающая даже представить свою жизнь без него. Это и есть травматическая связь в отношениях. Вот несколько вопросов, которые помогут понять, что вы, возможно, застряли в травматических отношениях. Вас тянет к определенному типу людей. Связь кажется странно знакомой, будто вы ее уже переживали. Вы оправдываете поведение партнера по отношению к вам. Большую часть времени вы молчите, боясь быть отвергнутыми. Терпите боль, когда партнер причиняет вам страдания. Вам тревожно или не по себе, когда вы не рядом с партнером? Вам тяжело или невозможно окончательно разорвать эти отношения? Вы все время боитесь потерять партнера. Когда отношения заканчиваются, вы не можете двигаться дальше и вновь возвращаетесь, чтобы попробовать еще раз. Если вы ответили «да» на несколько вопросов, то, скорее всего, вы не зря слушаете эту книгу. Что такое травматическая связь в отношениях? Наша способность привязываться к значимым людям формируется с рождения. На нее влияют наш темперамент, те, кто о нас заботился, а также особенности взаимодействия между нами и значимыми взрослыми. В идеале здоровая привязанность дает чувство защищенности, ощущение собственной ценности, радость от близких отношений. Но если отношения в детстве были неблагополучными, остаются раны, страх быть покинутыми, ощущение собственной ущербности, недоверие, тревожность. Эти ранние связи становятся основой наших представлений о себе, о других людях и о мире в целом. Если в детстве отношения были нарушены, это искажает наш взгляд на близость между взрослыми. Мы неосознанно повторяем знакомые сценарии, даже если они болезненны. В детстве у нас нет ни сил, ни права изменить происходящее. Мы зависим от тех, кто формирует наше восприятие себя и мира. Но повзрослев, мы получаем возможность выбирать и влиять на свою жизнь. Сознательно или бессознательно мы стремимся восстановить контроль над ситуацией, выбирая людей, похожих на тех, кто причинил нам боль. И каждый раз надеемся, что теперь все будет иначе. Будучи взрослыми, мы можем ощущать, что нам жизненно необходим этот человек. Мы испытываем знакомое волнение. Бабочки порхают в животе, принимая это за любовь. Нас тянет туда, где уже поселилась боль, и мы снова и снова идем по одному кругу. Боль, надежда, обида, примирение. Это повторение старой травмы. Мы выбираем похожих людей, потому что верим, будто заслуживаем только такой любви, или надеемся, что на этот раз нас наконец заметят, примут и полюбят по-настоящему. Может быть, вы уже осознаете свою склонность искать определенных партнеров. А может, только начинаете понимать, что бессознательно воссоздаете ситуации, напоминающие о детской травме. В любом случае, вы вновь и вновь возвращаетесь туда, где эта боль живет, и так не даете своим старым ранам затянуться. Вы застряли в круге травматической связи в отношениях. По ходу прослушивания этой книги могут проявляться болезненные эмоции. Не игнорируйте их, позаботьтесь о себе. Если почувствуете, что не справляетесь, обратитесь к специалисту, который поможет пройти через это. Помните, книга — лишь один из шагов на пути к исцелению. Исследование ваших травматических связей. Прежде чем мы начнем, задайтесь вопросом, почему вы слушаете эту книгу? Какая история, какое переживание в отношениях привели вас сюда? Что вы хотите узнать о себе, проходя этот путь? Давайте создадим внутреннее пространство для предстоящей работы. Предлагаем вам вести дневник в процессе прослушивания. Это будет ваш личный спутник, с которым вы сможете размышлять, анализировать, открывать и учиться. Вы получите инструменты, помогающие освобождаться от травматических привязок, разрывать болезненные связи и строить здоровые, бережные отношения. Вы встретите вопросы для размышления, а также упражнения, которые помогут на практике освоить предложенные подходы и научиться новому. Вопросы же позволят углубиться в личный опыт. Можете отвечать на них сразу после выполнения упражнения или позже, как вам удобнее. И начать с вопросов, предложенных ранее. Это хорошая отправная точка. Запишите ответы в дневник. Вот что написала Кейси. «Мои последние отношения заставили задуматься о том, как сложно мне даются здоровые привязанности. Я хочу понять, почему так происходит, как мне двигаться дальше. Разумом я понимаю, что достойна настоящей любви, и когда буду готова и проделаю внутреннюю работу, нужный человек обязательно появится в моей жизни. Когда я встретила своего бывшего, мне почти сразу почудилось, что я знаю его много лет. Все развивалось стремительно. Мы быстро оказались в постели. Это казалось правильным, настоящим. У меня возникло чувство, что он тот самый. Внезапно все прошлые неудачные отношения обрели смысл, будто именно ради этой встречи я через все это и проходила. Первые полтора месяца были чудесными, по крайней мере, мне так казалось. Но потом я начала чувствовать изменения. Он отменял наши встречи, не сразу и нехотя отвечал на звонки и сообщения. Я не понимала, это у меня в голове или на самом деле происходит что-то странное. Может, это нормально после столь бурного начала? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, хотя для меня это были полноценные отношения. На самом деле мы так и не поговорили о верности, не обсудили, чего каждый из нас ждет. Возможно, я просто придумала себе одну реальность, а он жил в другой. Неопределенность того, как он ко мне относится, вызывала панику. Он все больше отдалялся и в итоге довольно холодно положил конец нашим встречам. Я до сих пор не могу понять, как что-то, что казалось мне таким настоящим, оказалось иллюзией. Все закончилось так же, как и многие мои прошлые отношения. Я осознала, что меня тянет к людям, которые в итоге просто исчезают из моей жизни. Я остаюсь с ощущением, будто со мной что-то не так. Я хочу понять, почему так происходит. Почему меня снова и снова бросают? Есть ли что-то знакомое в рассказе Кейси? Возможно, вы застряли в похожем круге травматической связи. А может, живете в долгих, но болезненных отношениях, как герой следующей истории. Вот что рассказал Кай. «Я уже 4 года живу с человеком, с которым мне привычно. Именно привычно, а не уютно. В детстве я никогда не получал ни похвалы, ни теплых слов, ни признаний в любви. Обращаясь даже к самым ранним годам, я не могу вспомнить, чтобы родители когда-либо говорили, что любят меня. Наверное, это у них называлось строгой любовью. Конечно, меня поддерживали друзья, учителя, начальники. Но все это не заменяло того, чего я не получил от семьи. Теперь я живу с человеком, который обращается со мной точно так же, как когда-то родители. У меня были партнеры, которые говорили добрые слова, видели во мне ценность, но я сам отталкивал их. Возможно, потому что это было мне чуждо, где-то внутри я не верил, что заслуживаю такого отношения. Но сейчас я начинаю ощущать, что достоин большего. Постоянный негатив истощает. Думаю, я оказался в травматической связи. Я чувствую себя в ловушке и понимаю, что сам уже не выберусь. Мне нужна помощь. Независимо от того, похожи вы на Кейси, увязнувшие в повторяющихся болезненных свиданиях, или на Кая, застрявшего в тяжелых, но знакомых отношениях, эта книга написана именно для вас.